темной глубине мешка быстро двигалось что-то золотистое. Тут же на траве лежал маленький рыболовный сачок. «Ты ловишь рыбу, Деннис?» Ей снова захотелось плакать. «Но сколько же можно плакать?» Она присела рядом с ним. «Ловишь рыбу. Но зачем?» «Да так хочу своих старых друзей забрать с собой», — ответил он. В его голосе прозвучали нотки, которые придали ответу даже какой-то веселый оттенок. «А ты уходишь?» «Да». «Когда?» «И куда ты идешь?» «Сейчас. А куда, не знаю. Не хочу здесь оставаться. Ты теперь, наверное, сожалеешь. Деннис!» Мэрин пыталась говорить спокойно. «Не уходи. Не бросай меня одну. Побудь еще немного, и уйдем вместе. А если все же хочешь уйти сейчас, то погоди. Я соберу вещи и пойду с тобой». Пурпурные тучи расступились, обнаруживая заходящее солнце. Он посмотрел на нее снисходительно, как на ребенка. «Нет, Мэрин, что нам делать вместе? На самом деле мы ведь чужие друг другу. Разговаривать друг с другом, понимать друг друга мы могли только здесь. Но здешнее колдовство разбито, оно исчезло. Мне и тогда не надо было тебе поддаваться. Одно зло. Даже большее зло, чем ты думаешь, из этого получилось. Мы ведь не любили друг друга. Не могли полюбить. Ты же сейчас это понимаешь, правда?» Мэрин смотрела на него, потом перевела взгляд на воду. «Все верно. Она просто хотела завладеть этим гоблином. Но они были жителями разных миров. И она, сама того не ведая, внесла болезнь в его душу. Туда проник микроб, принесенный с далекой планеты. Слезы, но слезы не слышны». Тихо полились у нее из глаз. И она сказала сквозь слезы: «А клубничного носа забираешь с собой?» Деннис не сразу ответил, и она поняла, что ее вопрос он принял как одобрение его предыдущих слов. «Да. Но пока не могу его поймать, он такой быстрый. Смотри, вон плавает». Деннис снова взял сачок. Ярко-красная рыбка выскользнула из сумрака лилии, пронзила тучу темных водорослей и исчезла. Деннис осторожно вел сачком по воде. Рыбка появилась в другом конце пруда, повернула и приблизилась к сачку. Деннис стремительно черпнул сачком и поднял его высоко. Вода лилась из него, и, поблескивая, подпрыгивая, внутри билась рыбешка. Тихо хлюпнула вода в пластиковом мешке. Клубничный нос уже плавал там. «Что же ты будешь с ними делать? Ведь ты сказал, что еще не знаешь, куда пойдешь. Сначала, наверное, пойду через болото. Найду цыган, они мне одолжат лошадь. И тогда поеду в один большой дом, далеко отсюда, где я раньше какое-то время служил. У них там тоже есть пруд, значит, будет куда выпустить рыб. Потом пойду дальше, а может, и останусь в том доме, поживем, увидим. Но рыбам уж точно будет хорошо. Я смогу их навещать или затем снова заберу туда, где устроюсь. Пойми», — сказал он вдруг так горячо, будто Мэрин собиралась спорить с ним о судьбе рыб. «Если вот так их здесь оставить, налетят журки и съедят, сетку зимой сдует ветром, назад никто не вернет, и журки обязательно наведаются». Мэрин смотрела сквозь слезы на размазанные золотистые движущиеся пятнышки рыбешек, которые плавали в пруду. «Но, Деннис, ты же не можешь меня вот так оставить? Нам надо поговорить. Ты должен сказать, что не обвиняешь меня. Должен сказать, что все, что не делается, к лучшему. Нет, не к лучшему было то, что здесь произошло».